Глава 9, в которой подслушивать оказывается хорошо. В каюте у Азамата, как всегда, почти темно. Он жестом указывает мне на бук, стоящий на столе, а сам садится к ночнику, снова что-то ковырять, чинить не вижу. Я уже привычным движением выдвигаю себе из-под стола растущее там кресло на складной ножке и упяливаюсь в экран. Брат пишет, что детей доставили в целости. Он сам видел, как их выгружали. Он пожаловался начальнику насчет меня, и тот устроил разнос где-то в высших кругах Земного Союза. Увы, ни к чему хорошему это не привело. Теперь они твердо уверены, что меня нет в живых, а если и есть, то, значит, предала какой-то великий земной секрет. У них там начальство сменилось 3 года назад, и если прежнее ко мне относилось бережно, то новая знать меня не знает и рисковать из-за меня не готова. Короче, судя по всему, в ближайшее время мне на землю лучше не спешить, мороки не оберешься. Вот и брат советует найти какую-нибудь халтурку на Гарнете на полгодика, пока там все уляжется. А то еще заклеймят меня, как муданскую шпионку. Бред какой-то, честное слово. Зла не хватает. Слышу, как Азамат зевает в другом углу, и злобность моя устремляется в другое русло. Ну что вот он сидит, мучается, когда можно лечь и заснуть. Можно подумать, вся команда следит, бодрствует ли он весь день. То есть от Алтонгирелла, конечно, можно и не такого ожидать, но у него сейчас другие проблемы. «Может, тебе все-таки прилечь?» — возобновляю уговоры. «Я уже закончила, не буду мешать». «Да нет, Лиза, не уходите. Вам ведь скучно, наверное, в каюте сидеть. Мне компьютер сейчас не нужен, так что пользуйтесь сколько хотите». «Если он тебе не нужен, то, может, одолжишь на вечер? А ты бы пока поспал?» Оборачивается, смотрит на меня с сомнением. «Что думаешь, я в твои личные папки полезу? Так я и здесь могу, ты же не смотришь». «Ну, конечно, можно и так...» Тянет, явно отпускать свой бук со мной не хочет. «Но мне могут звонить». «Да, понятно уже все, не отдашь ты мне любимую игрушку. И я не вправе даже просить, и так уже на шею села по полной программе». «Ах, да, — говорю, — извини, — улыбаюсь. Я об этом забыла. Но мне там действительно нечего делать больше. Так что я пойду, наверное, повяжу». Закрываю бук, поднимаюсь. «А что вы вяжете?» — внезапно спрашивает с большим интересом. «Опять культурный мем, что ли?» «Свитер, маме на день рождения». Зависаю, стоя у кровати по другую сторону от капитана. «Так странно», — говорит он несколько вымученно. «Я думал, земляне не делают одежду вручную». Я фыркаю. «Да это больше ради процесса, чем действительно одежду сделать. Если мне нужен свитер, я его, конечно, в магазине куплю. А вязать можно в подарок, чтобы человек видел, что ты о нем помнишь». Азамат усердно кивает. «Да, у нас тоже так. Самодельное только дарят, никогда не продают. Да и о человеке судят. Сколько у него дареной одежды, настолько его и любят». «Ого, — говорю, — удобно. А легко ручную работу от покупной отличить? Я вот не всегда справляюсь». «Ну, ручная обычно со всякими узорами, знаете, неопределенно машет рукой в области воротника. Вроде как со смыслом. На покупной такого не бывает». «А, так там всякие вышивки, тесемочки еще?» Спрашиваю с энтузиазмом, воображая пестрые народные костюмы из старых краеведческих фильмов. «Всегда хотелось себе сшить что-нибудь этническое, но это же столько труда, да еще разобраться, что в какие века вышивали, да в каком племени. В общем, не люблю я в истории копаться». «Да, там много всего, они пестрые такие», — поддакивает Азамат с энтузиазмом. «А у тебя есть что-нибудь для примера посмотреть?» — спрашиваю. Взгляд его мгновенно потухает. «Что вы? Откуда у меня?» На секунду лишаюсь дара речи. То ли от возмущения, что такого замечательного капитана никто не любит, то ли от ощущения собственного идиотизма, можно было догадаться, что у него нету. Ладно, теперь надо опять как-то выкручиваться. «Ну, не знаю», — протягиваю, пока думаю, что сказать. «Ты ведь уважаемый человек». «Хотя бы в профессиональном отношении, ага». «Любовь и уважение — разные вещи», — пожимает плечами. Я резко нахожу способ сменить тему, и никакие инстинкты не успевают меня сдержать. «А как по-удански любовь?» — спрашиваю с горящими глазами. «Ну вот, сейчас мне откроется великая истина». «Зачем вам?» — усмехается удивленно. «Просто интересно», — пожимаю плечами, сама наивность. «Все обычно именно это слово на чужих языках хотят выучить». «Странно, что в нем такого особенного?» — поднимает бровь. «По-мудански любовь будет хойх». «О, — говорю, — здорово! Хойх! Я запомню!» А сама только что не ругаюсь. «Как нам преподавали, хойх — это в лучшем случае дружба. То ли наш препод идиот и сказочку про отсутствующее слово сам придумал, то ли Азамат неправильно понимает, что такое любовь на всеобщем. А задавать каверзные вопросы я боюсь. Еще про полит, что я муданский знаю. «Ну что ж», — говорю, — «и я пойду, пожалуй, а то уже устала стоять тут». «А вы больше никакие муданские слова не хотите выучить?» — спрашивает как-то чересчур быстро. «Напрягаюсь. Неужели засветилась?» «Да нет», — говорю. «А что?» «Нет, ничего», — пожимает плечами. И вид у него потерянный. «Он пытается меня задержать, что ли?» «Там что, за дверью Алтон Герел с дубиной дежурит?» — хихикаю. Смотрит на меня, как будто впервые видит, а потом как грохнет хохотать. Боже, как человеку мало надо для счастья. И ведь прям покатывается, хотя я вроде ничего особенного не сказала. Чувствую, ему тут сильно не хватает поводов для радости. Стою, улыбаюсь, вроде как мне тоже смешно. Наконец он отдышивается, вытирает левый глаз. Правый, похоже, не слезится вообще. Как же страшно жить в мире, где все травмы остаются с тобой навсегда. «Простите», — лепечет сквозь остатки смеха. «Я просто не хотел, чтобы вы уходили». «Уйти мой лапочка, и не постеснялся признаться, хотя, может, очередное культурное различие». В общем, вместо того, чтобы зардеться, я решаю гнусно воспользоваться его слабостью. «Давай так», — говорю, — «я останусь, но ты ляжешь спать». Качает головой. «Это что же, я при вас спать буду?» «А что такого?» — пожимаю плечами. «Я же врач. При мне сотни людей спят, некоторых я даже нарочно усыпляю». «Но я так не могу, это невежливо», — начинает бормотать. «Ну, правильно, а дополнять свою без того шокирующую внешность кругами под глазами — это вежливо. Да и не юноша уже, надо бы о здоровье подумать». «У нас с тобой представления о вежливости отличаются», — говорю наставительно. «Да и вообще, мы с тобой уже ночку в обнимку проспали, чего теперь-то стесняться?» «Простите», — хмурится. «Кажется, я его совсем растревожила». «Это мне надо извиняться. А ты давай ложись и спи, а то уйду. И приду с большим шприцом снотворного, так что тебя двое суток никто не добудется». «Ну хорошо», — ухмыляется, глядя в пол. «Угрозы у вас страшные, я, пожалуй, сдаюсь. Боюсь даже вообразить, как можно проспать больше 5 часов кряду». «5? И это все, что ему надо? Хорошая тренировка, если это, конечно, не расстройство. Но я предпочитаю пока не копать, потому что Азамат наконец-то начинает укладываться, а я демонстративно усаживаюсь за стол и открываю бук. Дескать, вот она я, сижу как пришитая». Судя по дыханию, он отрубается, едва перейдя в горизонталь. И вряд ли проснется, если я уйду. Но мне спешить некуда, можно и по-честному поиграть. Где тут мое вязальное сообщество? Ух ты, как я выпала из жизни! Тут столько обновлений! И новых моделей кучу выложили, и процессы у всех продвинулись. Эх, мне бы мое сфоткать, да нечем. А то бы тоже похвасталась. Ладно, хоть соберу новенькое к себе. Хорошо, что я догадалась перед вылетом с Земли сделать себе виртуальный диск в сети, чтобы все файло было в доступности с любого компьютера. А оттуда же можно и открыть, и полюбоваться, и прикинуть, насколько сложно это исполнить. Под горячую руку попадают и несколько мужских моделей, которые я обычно игнорирую, потому что брат ручную работу не ценит, а больше у меня сейчас мужиков в поле зрения нету. Во всяком случае, таких, чтобы им что-то вязать. Но тут уж больно красиво, и грех мимо пройти. Ссылки-то устареют, пойди потом найди эти выкройки, если понадобятся. Кстати, может, мне каких-нибудь швейных руководств почитать, раз уж я тут с машинкой? Я ведь шью-то так себе, это мама у меня все время, что не в огороде, проводит за машинкой. А я больше вяжу и вышиваю. Ну-ка, что тут насчет замера выточек? Тут меня наконец-то посещает идея, которая по-хорошему должна была посетить полчаса назад. А именно, сшить что-нибудь Азамату. Правда, ткани у меня уж больно вырви глаз. Но он же сам говорил, что муданские шмотки пестрые. Конечно, пестрота тоже разная бывает, но связать-то точно не успею. Ладно, в крайнем случае сошью потом, дома, и пришлю. Или если я на гарнете застряну, чего, конечно, не хочется, но может не быть выхода, то могу и сама потом подарить. На гарнете-то Азамат уж не реже, чем раз в полгода бывает. Главное сейчас не упустить момент и обмерить его, пока спит. А то ведь не дастся. Шить без примерки, конечно, хреново, но лучше, чем никак. Прокрадываюсь к двери и пулей кидаюсь к себе. Я ведь брала у Эцагана мерную ленту. Ага, вот она. А вот и чем и на чем записать, а то в чужой каюте рыться не хочется. Теперь быстро обратно, пока не проснулся. Захожу на цыпочках, дверь закрываю. Спит. Ура! Для надежности сначала трогаю его за плечо. Не просыпается. Впрочем, вспомнить, как я его позавчера трясла и звала, а он не проснулся, можно его ворочить сколько душе угодно. Если ему обычно хватает 5 часов сна, то и дрыхнет он крепко. Ворочить его тяжело, конечно. Все-таки он очень большой, а главное, мускулистый, зараза. И почему-то у меня такое чувство, что я подстраиваю розыгрыш. Еле сдерживаюсь, чтобы не захихикать. Зато на разбойном энтузиазме горы свернуть можно, а я занимаюсь чем-то очень схожим. Ну вот, всего обмерила на всякий случай. Ох, и упарилась. Пойти умыться, что ли, а то совсем неприлично. Волосы к лбу прилипли вон. Надеюсь, у них нет никаких предрассудков по поводу посещения чужой ванной. А, все равно он спит. Зеркала, как я и думала, нет. В остальном в ванной порядок. Полотенце на вешалочках, никакой грязной одежды не валяется. Интересно, кстати, где у них стиральные машинки стоят? Если не в личных ваннах, то, значит, где-то централизованно? Надо будет у терпиша спросить. На краю ванны два флакона, шампунь и бальзам. Причем шампунь какой-то жуткий, я таким шапки стираю. А вот бальзам прям золотой. Мне этой фирмы один раз крем подарили, я его экономила так, что на 2 года хватило. Зато теперь понятно, как Азамат свою гриву расчесывает. С этим-то бальзамчиком корабельный канат гребешком расчесать можно. Ладно, что-то я увлеклась сованием носа в чужую жизнь. Азамат, конечно, сам виноват. Зачем ему было надо, чтобы я тут сидела? Какой ему кайф, что я просто сижу рядом и тыкаю в комп. Даже не разговариваю с ним. Может, конечно, количество часов, что я с ним провожу, отражается на его престиже? Но тогда Балтон Гирелл так не зверствовал, наверное. Если он и правда такой хороший друг, как Азамат полагает. Ну хорошо, может, там какие-нибудь эзотерические соображения, недоступные простым смертным. Потому что трудно мне как-то поверить, что ему так нравится смотреть на мой затылок. А, ладно, пойду обратно за комп, накопаю еще выкроек. Где-то я там видела страничку, где можно ввести обмеры, а оно само все посчитает. В следующий раз я отлипаю от компа, когда просыпается Азамат. И обнаруживаю, между прочим, что у меня затекла шея. Ого, а время-то 8 вечера. Однако давно я до сети не дорывалась, так ведь и заночевать могла. Азамат ворочается и потягивается с очень довольным видом, и тут замечает меня. Видимо, он успел забыть о нашем договоре. «Я думал, вы уйдете», — говорит он сиплым с просунным голосом. «Почему же? Я ведь сказала, что останусь». «Ну, не так долго. Сейчас ведь уже вечер». «А, я тут зачиталась», — машу рукой в сторону Бука. Не заметила, сколько времени прошло. В полутьме мне кажется, что он улыбнулся шире, чем обычно. «А говорили, вам там делать нечего». «Делать-то нечего, бездельничать есть чего», — ухмыляюсь. «Мы можем еще успеть на ужин». «Ах да, действительно, ужин». Он приподнимается на локте, чтобы взглянуть на часы, стоящие под таким углом, что ниоткуда толком не видно. Мне после того, как я ворочила эту тушу, просто удивительно, как он легко двигается. «Ну, пойдемте, пойдемте». Когда мы являемся на ужин, все как-то нехорошо оборачиваются. То ли мы слишком близко друг к другу, то ли слишком довольные, не знаю. Но хорошо, что Алтон Гирелла в кухне нет. Кстати, надо проведать пациентов. Прямо после ужина отправляюсь сначала к Гонду. Благо, ему как раз понесли еду. Все-таки Азамат его голодом не морит. У него все по-прежнему, ничего не болит, и с наказанием своим он свыкся. После него иду к Ацагану. Уже у самой двери едва не сталкиваюсь с Алтон Гиреллом, который как раз выскочил в коридор и понесся в сторону кухни так быстро, что волосы развиваются. Стучусь и захожу. Ицаган сидит на кровати с бодрым видом и подозрительно красными губами. Это, кстати, очень хорошо. Это значит, что они не поругались из-за Ицагановой выходки. А то еще не хватало, чтобы у Алтон Гирелла начались проблемы в личной жизни. Он же тогда мне покоя не даст вообще. «Хорошо выглядишь», — говорю. «Как жизнь?» «Терпимо», — ухмыляется. «Алтон Гирелла есть отправил?» — спрашиваю одобрительно, пока проверяю пульс. «Похоже, кровообращение восстановлено. Новую капельницу ставить не буду, только антибиотиков еще вколю». «Вообще-то мне принести, хотя я надеюсь, что он тоже что-нибудь съест». Я делаю страшные глаза. «Ты чего? Тебе рано есть. У тебя еще кишки не срослись». «Но ведь хочется», — жалобно скулит Ицаган. «Какой он все-таки еще маленький». «Я тебе сейчас сахара в кровь загоню, от голода не помрешь. А есть тебе нельзя». «Ну, хоть чуть-чуть». Странно, после таких травм обычно аппетит долго не появляется. Уж никак не раньше, чем кишечник заживет. Посмотреть, что ли, на него? «Давай-ка я гляну», — говорю, берясь за сканер. Ицаган с интересом рассматривает свой заклеенный живот. Пластыря тоже не видел. «А вот тут уже кое-что, чего я не видела. Чтобы ткани настолько восстановились за какие-то 12 часов? Не может быть. Если только предположить, что у муданжцев регенерация идет быстрее, чем у нас. Вон, Азамат и спит мало». «Если палец порежешь, насколько быстро заживает?» — спрашиваю для проверки. «Ну, за пару часов, наверное, а что?» «Так, чтобы совсем следа не осталось?» Без следа за день. А что? Я задумываюсь. Барабаню пальцами по одеялу. Ну ладно, видимо, и правда быстрее восстанавливаются. Теперь я об этом аккуратно помолчу, а потом мы с одной надежной подругой из Центра генетических исследований получим Нобелевку. Разрешаю попить бульона. И не надейся, я тут буду стоять и прослежу, чтобы ты больше ничего не съел. Ура! Ицаган делает какой-то жест рукой, видимо, означающий победу. Внезапно он хмурится. Ой, а можно вас попросить, пока Алтангирелла нету, посмотреть, что у меня там на лбу? Ты хочешь сам посмотреть или чтобы я посмотрела? Криво ухмыляюсь. Ну, я просто хочу знать, как буду выглядеть до того, как он увидит. Взгляд его становится весьма тоскливым. Ох уж мне эти эстеты. Ицаган, я думаю, уж раз он до сих пор сидит у твоей постели, как пришитый. Да знаю я, что он меня не бросит, выпаливает Ицаган раздраженно. Видимо, я сегодня не первая с умными мыслями. Или Алтангирелл его сам задолбал уверениями. Я просто хочу знать, что там. Ладно, в конце концов, можно и показать. С такой-то регенерацией там уже должно быть не страшно. Поливаю пластырь перекисью. Этот хирургический, и от нее сразу теряет липкость. Собственно, все совсем здорово. На месте лазерного ранения еле заметная блестящая полоска и больше ничего. Моя машинка, да их регенерация, вот он рецепт чуда. Ицаган замечает мое обалделое выражение и кидается к зеркалу, которое, к счастью, просто по другую сторону кровати. «Руками не трогай», — говорю. Все-таки кожа нежная еще не стоит. Вижу в зеркале счастливую физиономию пациента. Вот она, вечная награда за труды. Впрочем, от денег я тоже не откажусь. Да, ладно, едой и транспортировкой откупились. И тут, конечно, для пущего драматического эффекта входит Алтангирелл с сервировочным столиком. Пока длится немая сцена, я успеваю откатить столик в сторону, чтобы не свалили, и выскочить из каюты в коридор. Общение пациента с семьей я наблюдать не нанималась. Стою, жду, пока наобщаются, чтобы проследить за кормлением. В конце коридора нарисовываются Азамат с Тирбишем. Заметив меня, ускоряют шаг. «Что-то случилось?» — спрашивает Азамат озабоченно. «Да нет, просто жду, когда эти двое там внутри смогут воспринимать информацию». Тирбиш осторожно заглядывает в щелку. «Ух ты! Ух ты!» «Что, уже секс?» — спрашиваю настороженно. «С этим пока все же лучше погодить». «Нет», — хихикает, — «но прикольно». Азамат складывает руки на груди и вперяет в меня якобы укоряющий взгляд. Я усмехаюсь, но молчу, как партизан. «О», — говорит Тербеш, — «можем входить». Они входят, и я следом. Наши голубки слегка раскраснелись, но оба совершенно счастливы. Удивительно, что нас заметили. «Ого», — говорит Тербеш, — «вообще не следочка. Вот это я понимаю, земляне крутые». Азамат некоторое время просто стоит у двери, качая головой. Потом слегка улыбается и говорит, «Тебе невероятно повезло». «Знаю», — радостно отвечает Ицаган. «Госпожа Лиза, я ваш вечный должник». Закатываю глаза в лучших традициях Алтангирелла. Хорошо, хоть сказал он это весело, а то бы меня замутило. «Ты, — говорю, — давай пей свой бульон, пока не остыл, а то сейчас еще одну капельницу получишь». Алтангирелл быстро подвигает ему столик и даже полотенчика подкладывает в качестве нагрудника. Полюбовавшись, как Ицаган лопает бульон, духовник оборачивается ко мне. «Лиза, я... Ты сейчас же пойдешь спать», — говорю веско для убедительности, хлопая его по плечу. «Разрешаю перед этим тоже принять бульончику. Но потом в койку немедленно». Ага, попытка построить резко возвращает ему привычные манеры. «Ничего подобного, я останусь здесь и...» «Ой, Лиза, уложите хоть вы его», — подает голос Ицаган. «Мне уже на него смотреть страшно, но он не слушается». «Я лучше знаю, где мне надо быть и когда спать», — огрызается Алтангирелл. «О да, как мне его не хватало». Азамат у него за спиной демонстративно хватается за голову. «Ну ладно, сейчас обеспечим. Азамат хоть посмотрит, чем я ему угрожала. А Алтангиреллу как раз будет по заслугам». Сделав вид, что отступилась, отыскиваю в своем медицинском мешке пузырек с сильным снотворным в растворе и новый шприц. Нахально пользуюсь тем, что Алтангирелл понятия не имеет, что все это такое и как оно работает. Потом прохожу мимо него, как бы в сторону Ицагана, но по дороге всаживаю ему шприц в плечо. Духовник только и успевает, что вскрикнуть «Э!», а потом глазки затуманиваются. «Азамат», — говорю, — «лови». И Алтангирелл картинно падает, проваливаясь в сон. Ошарашенный Азамат подхватывает заснувшего на лету духовник под мышки, и они с не менее ошарашенным Тирбишем выносят его прочь. Ицаган провожает их взглядом, застыв с пиалой у рта. «С ума сойти!» — бормочет он по-мудански. Потом залпом поглощает остатки бульона и поворачивается ко мне. «А вы опаснее, чем кажетесь». Я кокетливо пожимаю плечами. А что тут ответишь? Забираю у него пиалу, ставлю на столик. Интересно, Азамат теперь его тоже запрет, как Гонда? Какого черта тебя понесло на абордаж? Да еще и без экипировки. Что за детский сад? Назло всем наемся соли и голодным спать лягу? Да ладно вам, Лиза, жалобно блеет цыган, подтягивая одеяло к подбородку. Белье ему так и никто и не сменил, идиоты. Мне еще капитан всыплет. И правильно сделает. Я бы на его месте тебя вообще отшлепала. Мальчишка в ужасе вжимает голову в плечи. Ой, не надо, пожалуйста, у него такие руки. Я издаю вздох, переходящий в стон. Ну что за люди? А себя ты, видимо, считаешь чересчур красивым, раз полез в пекло без нужды? Нет, просто все то время, что вы здесь, Алтунгирел только и думает про вас с Азаматом, а меня как будто вообще нету. И ты решил привлечь его внимание каким-нибудь геройством? Ну, я не то чтобы решил, просто тут подвернулись эти джингоши. Ясно. Вздыхаю, сажусь на стул. Я надеюсь, ты получил хороший урок и больше так по-идиотски себя вести не будешь. Да теперь у меня уже не будет возможности, уныло хмыгает цыган. В смысле? Моргаю. Он что, все еще думает, что не оправится? Азамат нас выставит. Куда выставит? Ну, мы с Гондом серьезно нарушили правила, да еще и пострадали от этого. Азамат не держит в команде ненадежных людей, он нас выгонит. Ого, сурово у них тут. Хотя так и должно быть, наверное. Все-таки не в офисе сидят, а в космосе воюют. И что ты будешь делать? Спрашиваю, чтобы не создавать тягостного молчания. Не знаю, посмотрим. Пожимает плечами. Я много чего умею. Ну да, шить, например. Кстати, я так загребла все его швейное барахло. Тебе, говорю, машинку сейчас вернуть или можно еще попользоваться? Да пользуйтесь. Я так шить-то толком не умею, только чинить, если порвется. Спасибо, а то я хотела... Обрываю себя на полуслове. Эцаган, конечно, изрядная девчонка, но делиться творческими планами с ним — это уже как-то слишком. Дальше только нижнее белье обсуждать. Хотя, если подумать, может, провентилировать с ним мою задумку? А то мало ли какой у них по этому поводу этикет, еще нарвусь на что-нибудь. «Чего вы хотели?» — переспрашивает он тем временем. В глазах живой интерес. «Да я вот думала сделать что-нибудь капитану в подарок на память». Мямлю неловко. «Ох, что-то сейчас будет». «Но нет, буря не следует». Эцаган только таращится на меня блюдцеобразными глазами. «Ого!» — говорит он после паузы. «Что-то я начинаю думать, может, Алтунгирел зря беспокоится?» «О чем?» Эцаган, видимо, возвращается к реальности и отмахивается. «Да так, все насчет вас. А из чего вы шить собрались?» «Это хороший вопрос», — говорю. «Добиваться от него, что там Алтунгирел про меня думает, дохлый номер. Не станет же он своего любимого мне закладывать в самом деле. Я думала подождать до Гарнета, там прикупить тряпку, а потом прислать...» Развожу руками, дескать, советы принимаются. «Погодите», — говорит он задумчиво. «У меня кое-что есть». И начинает вставать с кровати. Приходится его быстренько усадить обратно. «Ты куда собрался?» – спрашиваю. «Тебе еще лежать и лежать». «Да я только хотел достать. Даже не думай. Мои швейные эксперименты не стоят твоего здоровья. Лежи уж». Он слегка розовеет, можно подумать, комплимент услышал. «Но это хорошо, значит, кровь восстановилась. Вот и цвет лица нормальный». «Ладно, сами достаньте», – разрешает великодушно. «В нижнем ящике комода». Присев на корточки, суюсь в нижний ящик. Там, под пластиковой коробкой, как мне показалось, с бисером, обнаруживается пакет с аккуратно сложенной темно-зеленой тканью. Сначала подумала, что шелк, но при ближайшем рассмотрении она оказалась батистом, просто таким гладким, что блестит. «Ого!» — говорю несколько благоговейно, поглаживая мягкую поверхность. «И мне можно это взять?» «Ага!» — кивает он с кровати. «Берите. Я когда-то прихватил наброшки по дешевке, думал поучиться шить. Но так руки не дошли, а теперь еще меньше свободного времени будет». «На где?» — протормаживаю я. «Брога. Это станция небольшая такая, ближайшая к Мудангу. Мы ее брошкой называем». «А, ясно. Я тебе что-нибудь должна за ткань?» «Дешевка дешевкой, но настоящий лен на земле — дорогое удовольствие. Деньги-то у меня есть, весь аванс от Дюпонихи на карточке, которую я, к счастью, держала в кармане юбки». «Да нет, вы что? Вы же мне лицо вернули!» «Ах да, у него ведь нет медстраховки. Ну что ж, прекрасно». «Ну ладно, тогда спасибо за помощь. Только не говори пока никому», — подмигиваю. «Не скажу», — ухмыляется он. «А вы уж давайте шейте». Может, Алтон Гирел успокоится. От Эцагана я ухожу просветленная, прижимая к сердцу материал. Ощущение розыгрыша возвращается с удвоенной силой. Припрятав свое сокровище в каюте, отыскиваю Тирбиша и внушаю ему, что надо сменить окровавленные простыни. Он резво бежит выполнять, хотя уже довольно поздно. Видимо, я на волне вдохновения очень убедительно выгляжу. А может, он боится тоже получить снотворного. Алтон Гирелла уложили в его собственной каюте, и дверь автоматически закрылась. Пришлось обойти пол корабля в поисках Азамата, который единственный может открывать чужие двери. Вместе с ним и захожу к духовнику. Не то чтобы я озабочена состоянием спящего, а просто очень интересно посмотреть на его каюту. Она до некоторой степени оправдывает ожидания. Довольно неопрятная и с явным эзотерическим уклоном. На полу поверх стандартного ковролина плетеные коврики с письменами и какими-то мифическими тварями. У стены большой стеллаж, заставленный коробками. Большая их часть – обычные пластиковые контейнеры, но есть и старые, разрисованные, облупившиеся жестянки, а есть резные сундучки. Все набито под завязку, крышки не прилегают плотно. Тут и там высовываются хвостики от тесьмы или цепочки, резные звериные морды или ветхие листочки бумаги. Бумага меня особенно потрясла. У нас-то уже 2 века, как все письменные принадлежности из пластика. Его хорошо подделывают под бумагу, но он по краю не обтрепывается и не желтеет со временем. Кровать Алтон Гирелла пошире, чем прочие, которые я видела тут на корабле. Вероятно, чтобы и цаган помещался, хотя он только в плечах и имеет хоть какую-то ширину. Азамат стоит у меня за спиной, пока я проверяю пульс у спящего. Потом я достаю стетоскоп и принимаюсь вдумчиво выслушивать дыхание. Все это нужно только исключительно, чтобы Азамат убедился, что я тут делом занимаюсь, и оставил меня одну. Через минуту он так и делает. Я нашариваю на тумбочке у кровати пульт от двери и тихонечко ее запираю. Теперь без большой нужды меня никто не побеспокоит, а духовник дрыхнет без задних ног. Итак, я открываю шкаф. О да, жизнь прожита не зря. Тут столько этнической одежды, что еле помещается. Могу себя поздравить, я знала, у кого поискать. Произведя первичные раскопки, прихожу к выводу, что большая часть висящих тут изделий представляет собой подобие утепленного халата с прилагающимся в комплекте длиннющим шарфом, хотя это, наверное, пояс. Простота покроя, конечно, радует глаз, но у меня не тот материал, чтобы из него такой халат шить. Надо поискать что-нибудь поизящнее. Далее обнаруживаются несколько пар мягких длинных кожаных сапог, висящих как штаны на плечиках. Или, может, это чулки, не знаю. Есть и штаны. Они широкие и короткие. По моим прикидкам, должны заканчиваться под коленом. На концах штанины резко сужаются. Видимо, чтобы в сапог вставлять удобнее было. Особенно меня веселит расцветочка. Тут вообще довольно пестро, но штаны просто выдающейся яркости. Красные, синие, зеленые. Так и горят чистым, незамутненным цветом. Халаты тоже бодренькие, но на них много узоров, всякой тесьмы и вышивки. И в целом они не кажутся такими яркими. Кстати, с некоторым сожалением замечаю, что мои, точнее тирбишевые, тряпки в цветочек тут бы не пошли. Растительные мотивы в узорах есть, но они совсем другие и все вышиты, они прямо на ткани нарисованы. Наконец-то я нахожу нечто наподобие рубашек. Их этот гад в соседнее отделение шкафа засунул. Считаются бельем, что ли? Они тоже очень яркие, однотонные и напоминают мне костюмы к спектаклю по вечерам на хуторе близ Диканьки, которые ставили у брата в школе. Мы с мамой тогда ему шили некий условный казачий костюм, так вот там была похожая рубашка. Высокий стоячий ворот на пуговицах, узкие манжеты, а в остальном покрой довольно просторный, только на поясе узко. Полы чуть длинноватые, как раз зад прикрыть. По вороту и манжетам идут простенькие геометрические узоры. Но главное, материал как раз такой, как мне надо. Тут, правда, скорее атлас какой-то, но я не думаю, что это существенно. Ладно, на этом и остановимся. Надеюсь, Алтоша не заметит, если я позаимствую у него одну рубашечку в качестве образца. А чтобы не обсчитаться в выкройке, сейчас мы повторим подвиг с обмериванием. Извлекаю из кармана своих прекрасных штанов припасенную рулетку, ручку и блокнотик. И приступаю. Алтон Гирелла, к счастью, легче ворочить. Он и пониже, и не такой накачанный, хотя тоже ничего себе. К тому же я не боюсь его разбудить. Даже если учесть, что на муданжцев наше снотворное должно действовать слабее, с той дозы, что я ему дала, 7 часов ему обеспечено. Эврика, теперь у меня есть образец одежды, мерка, по которой он сшит, мерка, по которой надо шить, и ткань. Что еще может быть нужно для счастья? Весь следующий день я занимаюсь расчетами и кройкой. В холл я с этим, конечно, не пошла, а то там многовато любопытных. Сижу у себя в каюте. Эцагана теперь тоже заперли. Как выяснилось, это делается, чтобы провинившийся еще чего-нибудь не натворил, пока не высадят. Я навещаю его перед обедом, чтобы вколоть еще антибиотиков и убедиться, что ему можно есть. Завтрак-то он благополучно продрых. Лоб у него совсем затянулся, теперь вообще ни следа. Кишки, впрочем, тоже. «Как самочувствие?» – спрашиваю привычно, пока сматываю сканер и отклеиваю оставшийся пластырь с живота. «Хорошо, скучно только. Алтон Герелта все еще спит? Может, мне уже можно встать?» «А толку? Выйти из каюты ты все равно не можешь. Бук тебе вон поставили поближе. Сиди бездельничай». «Ну, это да. Просто лежать надоело. С утра Азамат заходил целый час, мне мозги компостировал, а я даже не мог прикинуться, что занят». «Правильно, компостировал», — хихикаю. «Уж он-то знает, как тяжело жить со шрамами». «Да уж», — Мицаган мрачнеет. «Я в детстве один раз зачем-то побрился налысо. Так мне от отца тогда не так досталось, как сейчас от Азамата. Он меня так отчитывал, что сам чуть не заплакал. Мне даже неловко. Я-то думал, он завидовать будет, что у меня все прошло. А чего тут завидовать? Держал бы врача на борту постоянно». «Так с ним это еще на Муданге случилось. Без целителя он бы вообще не выжил». «Ага, то есть это все-таки чьи-то кривые руки. Ох, попадись ты мне». За обедом Азамат и правда несколько не в своей тарелке. Рассеянный, опять зависает над каждым куском. Сегодня у нас бараньи ребрышки, ну, во всяком случае, на вкус похожи на баранину, которые едят руками, а в качестве гарнира – нечто. Сушеные желтовато-белые шарики, которые предлагается размачивать в воде и так есть. Соленые они, как сволочи, но поскольку мясо не соленое вообще, то как раз достигается баланс. Слово, которым Тирбиш эти шарики обозвал, мне неизвестно, но он объяснил, что их делают из молока. Страшно подумать, как. Хранцицик зыркает на меня из-под лобья, как незаслуженно побитая собака. Остальные, кто еще не успели ни разу под горячую руку попасть, с некоторым благоговением. Видимо, весть о чудесном исцелении Цагана вознесла мой и без того немаленький авторитет в этом племени и вовсе на невообразимые высоты. Не могу сказать, что мне это как-то особенно приятно. Только-только хоть какой-то контакт наладился, а если они меня теперь еще сильнее зауважают, то начинай сначала. Хотя прикольно, конечно, ничего не скажешь. После обеда подкатываю к Азамату поинтересоваться, чем он так обеспокоен, но он явно не склонен к общению. В глаза не смотрит, к Буку не приглашает. «Слушай, но ты же не думаешь, что я на тебя со шприцом охотиться буду?» «Не выдерживаю я. Вообще мог бы догадаться, что среди моих средств есть и опасные». «Да нет, что вы, Лиза, я прекрасно понимаю, что вы как целитель имеете в своем распоряжении разные яды и умеете ими пользоваться». «Ну а что тогда? За Алтон Герелла переживаешь? Он скоро проснется, здоровый и бодрый». «Ничуть не сомневаюсь». «А чего ты тогда весь день как в воду опущенный?» «Мне жаль, что придется расстаться с хорошими работниками». «А, ну это да. И все, конечно, из-за меня. Я их поссорила, и у Ицагана появились идеи. Хотя на самом деле все из-за Алтон Герелла, который почему-то на меня взъелся до такой степени, что перестал уделять внимание своему парню. Вот придурок. Пока я судила-дорядила, Азамат от меня улизнул. Зато я услышала, как кто-то кому-то сказал, что Алтон Герелл проснулся. Все-все, ухожу. У меня в каюте еще куча работы». Ну, что сказать. Рубашка получилась. Не то чтобы прямо таз, но правдоподобно. Во всяком случае, симметрично. И на вид все на своих местах, а то с меня станется длину с шириной перепутать. По идее, пора идти дарить. Но что-то как-то стрёмно. А вдруг он решит, что я издеваюсь? Или, может, ему не понравится, но из уважения ко мне он все равно будет носить и тихо меня ненавидеть? Да ладно, мне уж тут осталось 3 дня прожить. Потерпит в крайнем случае, а потом я исчезну, и можно будет расслабиться. Алтон Герелл вон не больно-то носит свою коллекцию подарков. На нервной почве тяну время, раскладываю и складываю свое произведение то так, то эдак. В итоге решаю все-таки вышить воротник и манжеты, благо совсем недавно тренировалась это делать машинкой. Как ни странно, это тоже выходит вполне прилично. Черным по темно-зеленому почти не видно, а так в отраженном свете отблескивает. Изящненько так. Ну ладно. Хватит теребить шов, прими уже валерьянки, сложи изделие аккуратно и вперед. На подходе к каюте слышу раздраженные голоса. Ну, конечно, вот именно сейчас у него кто-то есть. Надолго, интересно. Подхожу поближе. Раз замок сломан, то и звукоизоляции никакой. Вот и слышно так хорошо. Но кто же мог оказаться у Азамата в самый неподходящий момент, как не Алтон Герелл? Спать ему, видите ли, не обязательно, а вот с капитаном скандалить просто как воздух необходимо. Я так злюсь, что забываю обо всяких приличиях. Встаю у двери, прижимая рубашку к груди, угрожающе сложенными руками, и жду, пока Азамат освободится. Очередь, так в очередь. Орут они по-мударски, конечно, и я поначалу даже не прислушиваюсь, и так знаю, что ничего не пойму толком, только расстроюсь. Но потом кое-что привлекает мое внимание. «Ты хочешь знать, чего я боюсь?» — кипятится Алтон Герел, и я прям вижу, как он плюется, когда это говорит. «Тебе прямым текстом сказать? Намеков уже не понимаешь?» Азамат что-то невнятно бурчит в ответ, и духовник прямо-таки взрывается. «Я боюсь, что она украдет у тебя душу, и мы оба знаем, что на этом тебе придет конец. Она улетит на свою землю через 3 дня и забудет твое имя, а ты уже никогда, никогда не будешь счастлив». Я слегка прирастаю к стене, изо всех сил вслушиваясь в ответ Азамата. «А тебе не приходит в голову, что это могло уже случиться?» — говорит он довольно тихо. Дальше я слышу только сбивчивое дыхание, видимо, Алтон Герела. «Я надеялся», — произносит он медленно. «Это предотвратить. Если бы ты был благоразумнее...» «Куда уж благоразумнее!» — громыхает Азамат, у которого, похоже, кончилось всякое терпение. «Я был благоразумен всю жизнь, и за это теперь ты хочешь испоганить последние 3 дня, что у меня есть с ней? Я был несчастлив 15 лет. Когда она уйдет, больше ничего не будет, но я имею право быть несчастным на своих собственных условиях». Наступает та самая звенящая тишина, когда внезапное отсутствие звука вызывает болезненное ощущение нехватки. Больше всего я боюсь, что сейчас Алтон Герел выскочит оттуда, хлопнув дверью, как это за ним водится. А я тут стою, и на лице у меня крупными муданскими буквами написано, что я все слышала. Надо взять себя в руки и что-то сделать. Но если я убегу и запрусь у себя, они тоже все поймут. И Азамат расстроится. Да господи, что я не сделаю теперь, он все равно расстроится. Разве только надо подарить ему рубашку. Внезапно я просто чувствую, как что-то вроде судьбы берет меня за плечи стальными пальцами и приказывает: подари ему рубашку. Лучше прямо сейчас. Еще лучше на глазах у Алтон Герела, если не всей команды. Иди. Дальше, видимо, кто-то думает за меня, потому что я бы ни за что не догадалась отойти до угла, а потом подойти обратно, громко топая, чтобы они там меня слышали. И вот я стучу в дверь. Не знаю, что отражается у меня на лице, но надеюсь, что это ни к чему не обязывающая улыбка. Рубашку я пока прячу за спиной. Азамат открывает дверь, его собственное лицо ничего особенного не выражает. Не примерещился ли мне их разговор? «Лиза», — произносит он несколько растерянно, — «вы же знаете, что дверь не заперта». «Ну, неудобно как-то без стука входить», — говорю я слегка сдавленным голосом, который стараюсь обратить в этакую детскую кокетливость. Тут я как бы впервые замечаю Алтон Герела, который стоит у иллюминатора спиной ко мне и делает вид, что меня нет. «Ой, привет», — говорю я его спине, а потом снова поворачиваюсь к Азамату. «Я не помешала?» «Нет-нет, заходите». Он отстраняется, и я вхожу. Впрочем, далеко от двери я не отхожу, потому что боюсь, что Алтон Герел выскочит, а руководящий мной сверхъестественной силе он зачем-то нужен здесь. «Азамат!» Начинаю я, чувствуя, как улыбка на моем лице становится шире, не совсем согласно моим желаниям. «У меня для тебя небольшой подарок». «Подарок?» — озадаченно повторяет он, кидая быстрый взгляд в сторону Алтон Герела. «Да». Киваю я для пущей убедительности. «Это, конечно, пустяк, но мне хотелось как-то тебя поблагодарить за то, что ты все время ко мне так добр». Не знаю, как я все это выговорила, не запнувшись. Но дальше тянуть нечего. Я вынимаю из-за спины заветную вещицу и вручаю по назначению. Вот теперь мне очень хочется убежать. Потому что он ведь будет восхищаться и благодарить, а мне будет стыдно. Не знаю почему, но обязательно будет. Теперь я тоже кашусь на Алтон Герела, который оторвался от созерцания заснеженных муданских просторов и с выражением легкого ужаса на лице смотрит, как Азамат разворачивает мой подарок. Вместо того, чтобы убежать, я протягиваю руку к выключателю и прибавляю свет посильнее. То ли чтобы Азамату было лучше видно продукт моих усилий, то ли чтобы мне самой было лучше видно Азамата. Мне кажется, руки его плохо слушаются, или он просто никак не может поверить, что это я такое ему дала». Не кстати вспоминаются английские сказки про домовых. Вот сейчас поймет, что это одежда, и исчезнет, отпущенный на свободу. И останусь я тут с Алтон Герелом у разбитого корыта. Наконец он убеждается, что это рубашка, и воззряется на нее так, как, наверное, Моисей смотрел на скрижали. А потом переводит этот кошмарный, исполненный священного трепета взгляд на меня. И мне кажется, что от этого взгляда расстояние между нами внезапно растягивается на несколько миллионов световых лет. Как будто мы смотрим друг на друга через пространственный туннель. «Нравится?» Выдавливаю я с таким чувством, будто этот писк выдернет меня из-под стремительно мчащегося товарника. «Да», — говорит он, почти не выдыхая. «Да, конечно, Лиза, спасибо». Плотину прорвало, и экзистенциальный момент утонул. Я вздыхаю с облегчением. Азамат все продолжает меня благодарить. Я почти не слушаю, но дружелюбно улыбаюсь. Украдкой кашусь на духовника. Он напоминает не особенно наделенную интеллектом крупную рыбу. Покажи крючок, проглотит. «Я рада, что тебе нравится», — говорю я Азамату медовым голосом. Подхожу поближе и обнимаю его чуть повыше пояса, а выше не достаю. Я бы его поцеловала, но не прыгать же. Он в ответ ко мне не прикасается, только смотрит ошарашенно. Да, у них, наверное, не принято по любому поводу обниматься, как у нас. Ну да ладно, черт с ними, с приличиями, лишь бы ему было приятно. Но мое некорректное поведение воскрешает Алтангирелла. «И что вы теперь собираетесь делать?» — спрашивает он негромко. Я оборачиваюсь, неохотно отпуская теплого Азамата. Не то чтобы мне было холодно, хотя взгляд Алтангирелла может заставлять скоропортящиеся продукты храниться неделями. «В смысле?» — переспрашиваю, хлопая глазками. «Останетесь друзьями и будете переписываться по сети?» — ядовито спрашивает он. «Если бы я не слышала их разговор под дверью, я бы просто сказала, а почему нет?» и растерялась. Но теперь, если все, что я разобрала, было не романтическим бредом, вызванным повышенной концентрацией тестостерона в атмосфере корабля, то я должна дать совсем другой ответ. Я не слишком альтруистичный человек, и не могу сказать, что Азамат вызывает во мне какие-нибудь подкожные нежные чувства. Но если для него больше ничего не будет, когда я сойду с корабля... Я слишком падка на эмоциональный шантаж. Пусть потом выяснится, что все это было подстроено, и на самом деле он тонкий махинатор и торгует людьми, и, может, я и пропаду, пойдя на поводу у человеколюбия. Но я предпочитаю чувствовать себя дурой, а не сволочью. Поэтому я пожимаю плечами и оборачиваюсь к капитану. «Собственно, я как раз хотела об этом поговорить. Я ведь специально получала образование, чтобы работать в космосе. Если я сейчас вернусь на Землю, то только за тем, чтобы найти там другой звездолет, наняться в Штаты и снова улететь. Ну вот я и подумала, а чего столько времени тратить? Тебе ведь явно нужен врач на борту. Может, ты просто меня наймешь?»